Глава 14. Как приятно просыпаться рядом с ним, со своим мужчиной. В первое наше совместное утро меня не выпустили из постели. И вот на второе утро я, наконец, выползла из его кровати и тихонько ушла в свою комнату, стараясь не разбудить Тьерри. Приняв душ и обмотавшись полотенцем, я стояла перед зеркалом и, собрав волосы в высокий хвост, заплетала косу, когда резко открылась дверь, и в комнату вошел Тьерри. Как только он заметил меня, его лицо сменило хмурое выражение на удовлетворенное, и плавной походкой хищника он двинулся ко мне. В зеркало, наблюдая за ним, я продолжала заплетать волосы. Он сел на пуфик позади меня и, придвинувшись ко мне вплотную, с довольным лицом развязал полотенце и, лизнув мою голую шею, начал спускаться вдоль позвоночника, прокладывая дорожку из поцелуев. Когда он оказался в районе лопаток, я уже дрожала от желания. А когда его руки легли мне на грудь, я забыла, зачем вообще покинула его постель. Я сидела в столовой замка и, доедая свой обед, не могла оторвать своего взгляда от Тьерри. Я наслаждалась его телом. Восхищалась умом, теряла голову, глядя ему в глаза. Он за такое короткое время стал для меня всем. Я боялась и в то же время ликовала от радости, осознав, что я не пустая и холодная, я полна чувствами, и мое сердце и душа пылают от любви. Он посмотрел на меня, отвернувшись от усмехающегося и наблюдающего за нами поля, и от его взгляда любовь во мне словно цунами смыла последние преграды, и пол зашатался у меня под ногами. Вот что значит безгранично любить. В следующую секунду мужчины кинулись ко мне, причем Поль при этом перепрыгнул стол, словно мячик для пинг-понга. Тьерри бросил меня на пол, обернув меня своим телом, словно кокон, а рядом примостился Поль, прикрывая нас обоих. Только в этот момент я услышала отзвуки взрыва, грохот падающих камней разрушающегося замка, перемешанный с воплями погибающих людей. Мне с трудом удавалось дышать из-за тяжести тела Тьерри, но чувствовать его тяжелые вздрагивания, когда очередной острый кусок врезался в его тело, было совсем непереносимо. Я почувствовала, как в мою руку попал острый обломок, и в ладонь потекла теплая кровь. Стало больно и жутко от того, что его боль, должно быть, была просто чудовищна по сравнению с моей. Мне почудилось, что все это длилось целую вечность. Оказалось, не более пары-тройки минут, после чего остались развалины и куча пыли и дыма. Прокашлявшись, я осторожно вылезла из-под застывшего Тьерри и, взглянув на его спину, оцепенела от ужаса. В нескольких местах из спины, ног и рук торчали совсем не мелкие осколки, а рядом с ним и полем, который тоже пребывал в не лучшем состоянии, валялись большие окровавленные камни. Порез у меня на руке уже перестал кровоточить, медленно затягиваясь. Поэтому, не обращая на него внимания, я методично и очень осторожно вытащила все осколки из Тьерри и Поля и, оторвав рукав от своего платья и вывернув его наизнанку, протерла кровь с его головы. А потом пару минут сидела рядом с ними, трясясь от ужаса, что они не придут в себя. Первым очнулся Тьерри. Стряхнув головой и поведя плечами, он, не отрывая от меня излучающего тревогу взгляда, спросил: «Любимая, с тобой все в порядке? Ты не пострадала?» Я заплакала, а потом, стараясь не задеть поврежденные участки, осторожно обняла его, прижавшись всем телом, и только сейчас почувствовала, как уходит кошмар, оставляя в душе липкий страх от того, что могла его потерять. «Я так испугалась за тебя. У тебя было столько повреждений, и я боялась, что ты не сможешь восстановиться от таких жутких ран. Боже, я боялась потерять тебя. Я так сильно люблю тебя, что просто не переживу, если тебя у меня больше не будет. Обещай, что ты никогда не покинешь меня». «Просто обещай, я поверю тебе. Я поверю всему, что ты скажешь, даже если ты скажешь, что для меня будет лучше умереть. Ты слышишь меня? Я безгранично люблю тебя. Не хочу и не могу расстаться с тобой никогда. Никогда!» Он с силой обнял меня, прижавшись к моей щеке. Потом поцеловал мое лицо и хриплым от еле сдерживаемых эмоций голосом прошептал: «Моя девочка, только моя, любил и буду любить только тебя одну. Никому не отдам. Никогда не отпущу и всегда буду рядом, обещаю. Клянусь, что принадлежу только тебе и всегда принадлежал только тебе, маленькая моя, любимая». Пришедший в себя Поль молча сидел и с отвисшим ртом наблюдал за своим хозяином и мной. Потом, кашлянув, смущенно пробормотал: «Похоже, Делавернье сделал свой ход первым. Я думаю, надо валить отсюда. Она слишком уязвимая, и надо спрятать ее получше, чтобы случайно не задели». Мой любимый, подняв меня на руки и прижав к груди, заметил приближающихся к нам веров. Оказалось, взорвали только часть замка и пострадали в основном столовая и спальная часть строения. Погибли трое слуг людей, веры практически все уже восстановились. Меня окружили плотной стеной и в срочном порядке вывезли тайком из замка. Через несколько часов мы были в Альпах, в частной резиденции Маруа. Неделя отдыха в Альпах привела мои нервы в порядок. Но все равно, как только я теряла Тиери из виду больше, чем на полчаса, меня начинали терзать тревога и паника. Я стала его тенью, все время прикасаясь к нему и обнимая его, терлась об него, словно кошка, пытаясь оставить на себе как можно больше его запаха, который положительным образом влиял на мои нервы, успокаивая их. С самым довольным видом он принимал мою ласку и хмурился, если я отходила от него по своим делам. За эту неделю мы еще больше сблизились, все время узнавая друг о друге что-нибудь новое. Как и Изабель, Тьерри умел рассказывать. Я этим беззастенчиво пользовалась, заставляя развлекать меня историями из его жизни и приключений. Я думаю, можно сосчитать на пальцах одной руки тех, кто знает историю лучше или в таком же объеме, что и Тьерри. Мы устраивали с нашими спутниками посиделки за кружкой чего-нибудь горяченького, причем они пили алкоголь, я только чай и глинтвейн. Они вспоминали старые времена и совместные переделки, споря о мелочах и смеясь по поводу своих героических поступков. Это была незабываемая неделя, полная радости и похожая на сказку. «Не желаешь размяться, любимая? Хочу показать тебе гору, которая называется «Хребет несбывшихся надежд». Грустное название, но весьма красивые виды». Тьерри стоял в дверях с хитрой улыбкой, вызывающей у меня сладкие предвкушения. «Что, опять всей толпой гулять пойдем? Моя Милка очень хочет подружить с твоим волчонком». Я также заманчиво посмотрела на него. Он притворно нахмурился и прорычал. «Детка, это ты у нас волчонок, такой маленький, игривый, но очень любимый и ласковый волчонок. Если этот малыш хочет подружить с моим волчищем, то с нами сегодня никто не пойдет. Подождут внизу». Я, быстро переодевшись в халат, бросилась на выход, под хохот следующего за мной Тьерри. Мы стояли наверху, забравшись на большой камень на самой вершине хребта. Я, раскинув руки, ловила холодный ветер, обнаженный, разгоряченный сексом кожей. Я наслаждалась каждой секундой, проведенной с Тьерри на этой вершине. Внезапно он подхватил меня под мышки, спрыгнул с камня и напряженно замер, вслушиваясь в шепот ветра. «У нас непрошенные гости, но я их так долго искал. Как только будет возможность, беги к нашим, не волнуйся, я совсем справлюсь, но без тебя». Он внимательно посмотрел на меня, а потом, коротко чмокнув в губы, прошел трансформацию. Я решила не демонстрировать всем свой голый зад и тоже перекинулась, встав за спиной у Тьерри. Через минуту на маленьком плато появились они. Четверо огромных серых волков со скаленными мордами. Первый из них в зубах держал холщовый рюкзак, который тут же отбросил в сторону, как только увидел нас. Долгого разговора, как показывают в фильмах, не было. Они напали сразу и всем скопом. Тьерри, немного опередив, встретил их на полпути, раскидав в разные стороны. Тем, кто оказался более прытким, досталось первым. Сначала один лишился головы, задергавшись в судорогах. Потом второй с вырванным куском мяса отскочил в сторону, зализывая рану и не отрывая ненавидящего взгляда от Тьерри. Я поскуливала, прижимаясь к камню, и тоже не могла отвести взор от разыгрывающейся передо мной трагедии, моля Бога, чтобы Тьерри справился. Тройка оставшихся волков начала кружить вокруг него, рывками вырывая из него по кусочку. Тьерри весь истекал кровью, когда они вновь гурьбой бросились в атаку. Одного он подмял под себя, а второго рвал клыками, но вот третий оказался сбоку от него и вцепился ему в шею. Я не выдержала и молча кинулась на него. Влетев в самую гущу драки, я, вцепившись ему в глотку, заставила его ослабить хватку на горле Тьерри. Мне было все равно, что он со мной после этого сделает. Главное — отвлечь его на себя и дать Маруа свободу действий. Я словно питбуль висела на его горле и осторожно перебирала челюстями, подбираясь к гортани. Я находилась в таком неудобном для своего врага положении, что он с трудом доставал меня лапой, причиняя мне легкие повреждения. Наконец я добралась до вожделенного места и, собрав все силы и уперевшись всеми четырьмя лапами, с силой рванула на себя, заламывая его голову наверх. У меня практически получилось оторвать ему голову, и он мертвой грудой свалился у меня в лапах, заливая их багряными лужами крови и распространяя отвратительный аромат волчьей крови. Несколько секунд я в шоке смотрела на то, что сделала, а потом подняла глаза, ища развязки основной драки. Тиери Волк стоял на двух обезглавленных трупах своих врагов и напряженно наблюдал за мной. Чуть пошатываясь от обильной кровопотери, он сделал неуверенный шаг ко мне, а я, подвывая, подползла к нему и начала зализывать его раны, лежа у него в ногах. Он, опустив лобастую голову, благодарно лизнул меня в ухо. Сначала меня встревожил тихий щелчок, услышав который, Тири поднял голову и прыгнул вперед, заслонив меня собой. Потом раздался громкий выстрел и последовавший за ним хрип и тягостное молчание. Я словно в замедленной съемке обернулась и увидела картину, от которой меня замутило. Там, где я оставила убитого мною волка, лежало обезглавленное тело голого мужчины, его голова валялась в нескольких метрах в стороне. Возле трупа лежал на боку Тири волк и не подавал признаков жизни. Словно в тумане я подошла к нему и увидела кровоточащую дырку в груди и такое же отверстие на спине. Края их были обожжены. Мутное сознание подсказало, что пуля была серебряная и, судя по всему, попала в сердце. Приложив голову к его груди, я не услышала ни звука. Такое родное сердце не билось. Я ждала еще минуты, пока на плато не выскочили другие волки. Я не могла даже пошевелиться, тщетно ожидая услышать знакомый сильный грохот его сердца. Ощетинившись, я бросилась на перерез подступающим к нам волкам. Бросаясь на них, я все ждала, что вот сейчас он встанет и поможет мне. А он все лежал и невидящими, не мигающими глазами смотрел в небо. Последний раз рыкнув на пришедших и стоящих в сторонке волков, я подошла к Тиери и улеглась рядом с ним, положив морду ему на лапы. Закрыв глаза ускользающим сознанием, я поняла, что готова умереть рядом с ним.